Глава 7. В конце 1966 года Рокоссовский сидел в своем кабинете и работал над будущей книгой. Зеленое сукно стола, свет, падавший из двух окон, спокойная и привычная обстановка — все это настраивало на рабочий лад. Сегодня он писал с удивительным чувством свободы и легкости, еле поспевая за мыслью. Одна треть книги, над которой он работал уже около года, была готова, и он, словно предчувствуя, что не так много осталось времени ходить по этой земле, старался ее быстрее закончить. Пройдено много разных дорог. Остались позади победы и неудачи, встречи с известными и простыми людьми, трудные для понимания исторические события. Все это надо было вспомнить, обдумать и правдиво рассказать людям. Маршал был твердо намерен сегодня посидеть за столом 5-6 часов, но вот незадача. Напросился на встречу знакомый еще по войне корреспондент, который собирался у него взять интервью в связи с 70-летием. Не лежала у него душа к разговорам. Но газетчик оказался слишком настырным, и он не мог ему отказать. Как было условлено, через 15 минут корреспондент уже сидел у него в кабинете и, применяя свои журналистские приемы, пытался маршала разговорить. Задав несколько дежурных вопросов и получив на них короткий ответ, сотрудник газеты натолкнулся на нежелание маршала вести какую-либо беседу. Было заметно, что стоять у него сегодня над душой бесполезно, и что, вопреки общему мнению о веселом нраве Рокоссовского, в этот раз не было у него настроения. — А можно задать вопрос не для печати? — спросил корреспондент. — Пожалуйста, только покороче. Как вы относитесь к Никите Сергеевичу Хрущеву? — В основном как к шуту. Теперь меняются взгляды, подходы к проведению тех или иных операций в Великой Отечественной войне. Оказывается, роль Хрущева, а теперь Брежнева, в истории военного искусства недооценивались. Как вы на это смотрите? Очень просто. А именно? Создается впечатление, что войну выиграли люди, которые ели больше всего каши из котла победоносных армий. В чем теперь ваше счастье? В моих внуках. Лицо Рокоссовского потеплело, на щеках пробился болезненный румянец. Старший Костя становится взрослым, уже начинает босить, хороший парень. Младший внук Павлик пошел только что в 1 класс. Теперь мы неразлучные друзья. Вместе учимся, вместе играем. Маршал вышел из-за стола, открыл дверь. — Павлик, иди сюда. Когда к нему подошел вихрастый малыш с большими моргающими глазами, с вымазанными в чернилах пухленькими щечками, дедушка словно захмелел от радости. — Вот он, мой ученик. Рокоссовский вытер платком щеки внука, который крутил головой, чтобы избежать этой неприятной процедуры. «Павлик, кем ты собираешься стать, когда вырастешь?» — спросил корреспондент. «Прокурором!» — серьезно ответил малыш. «У-у-у, как ты высоко берешь!» — улыбнулся маршал и, повернувшись к подошедшей дочери, сказал: «Ада, у нас с представителем прессы пропал контакт. Может, ты ответишь на его вопрос?» «С удовольствием», — усмехнулась она, поглаживая волосы сына. «Отлично, вот эта идея! Превосходно!» — воскликнул сотрудник газеты. «Даже интересно знать, что думает обо мне моя дочь», — сказал Рокоссовский. Несколько часов подряд задавал вопросы корреспондент учительницы французского языка Аде Рокоссовской. Она сохранила добрачную фамилию. «Как вы относитесь к известности маршала Рокоссовского?» «Для меня он прежде всего был и остается отцом, близким, любимым человеком», — который чинил мои куклы, помогал мне решать задачи по алгебре, читал Пушкина, Байрона, Мицкевича, Есенина, учил ездить на лошади, понимать и любить природу. Ну, таковы почти все отцы. Но мой все равно кажется мне самым добрым, самым чутким, самым умным и веселым. Как вы считаете, какой нрав у вашего отца? Мой отец очень веселый, остроумный и неунывающий. Он умеет шутить, петь песни, которых знает великое множество. Причем он поет не только русские песни, но и польские, и литовские. Он очень уважает талантливых людей и бережно к ним относится. Вы можете привести пример? Пожалуйста. Во время боев на Днепре, обходя позиции, он услышал прекрасную мелодию украинской народной песни, которая лилась из окопа. Он дослушал песню до конца, а затем подошел к солдату. Отец поговорил с ним, записал его фамилию и пообещал, что после освобождения Киева он направит его учиться пению в консерваторию. Солдат пытался отказываться, неудобно, мол, ему перед товарищами, они будут воевать, а он поедет песню распевать. Но командующий фронтом сдержал свое слово. Рядовой Кривуля был откомандирован на учебу в Киевскую консерваторию. Узнали мы об этом случае спустя несколько лет после войны из письма самого Кривули, ныне солиста Ленинградской оперы. Немало отец сделал для того, чтобы получил возможность учиться пению, и сын полка, сейчас известный исполнитель русских народных песен Иван Суржиков. Как вы считаете, почему Константин Константинович к 70 годам сумел сохранить такую спортивную осанку и моложавый вид? Это все потому, что он любит спорт, особенно уважает волейбол и теннис, но футбола не любит. Когда идет по телевизору футбол, он говорит моему старшему сыну: «Костя, иди смотри, там уже твои башашкины бегают». Почему он так называет футболистов? Дело в том, что когда папа командовал северной группой войск, туда приехала какая-то известная футбольная команда, где третьим номером играл защитник Башашкин, который в нетрезвом виде начал дебоширить в городе среди поляков. Скандал принял такой оборот, что пришлось вмешаться в это дело маршалу. Когда папа пытался его урезонить, тот артачился: «Меня вся Москва знает. Когда возникает потребность сообразить на троих, то, говорят, Башашкиным будешь». Вот с тех пор папа предвзято относится к футболистам и называет их Башашкиными. Что еще вы могли бы сказать о маршале Рокоссовском? Мой папа страстно любит природу. Он может часами бродить по лесу в поисках грибов, ягод, уважает охоту и рыбалку. Если бы вы знали, как он обожает розы. Отец не расстается с ними всю свою жизнь. Теперь он их выращивает на даче, обзавелся специальной литературой и ухаживает за ними сам. Я очень рада, что любовь к природе он передаст и внукам. Неужели ваши отношения с отцом всегда были такими безоблачными? Почему? Всякое бывало. Иногда сгущались тучи. Он мог быть строгим и требовательным. После войны я, как и большинство моих сверстников, стояла перед выбором жизненного пути. Война помешала нам кончить школу. Каково было садиться вновь за парту? Отец же советовал учиться, несмотря ни на что. Я противилась. Тогда он поставил вопрос очень серьезно. Я сажусь за парту или лишаюсь его уважения? Всю оставшуюся жизнь я буду благодарить его за тот ультиматум. 31 декабря, как раз в канун 1966 года, Рокоссовский зашел в свой кабинет в здание Министерства обороны. Он попросил своего помощника принести папку, которая хранилась в архиве, начиная с 1945 года. Над маршалом многие подшучивали, что ему пишет письма и поздравления некая англичанка, но он относился к этим шуткам с юмором и никогда не проявлял интереса к почте, приходившей в адрес Министерства обороны на имя маршала Рокоссовского. Однако сегодня, когда ему сообщили об очередном письме из Англии, его не на шутку заело любопытство, и он решил выяснить, что стоит на самом деле за теми намеками и насмешками, которым он подвергался многие годы. Он разложил на двух столах письма, переведенные с английского языка на русский сотрудниками Министерства обороны, многочисленные открытки, фотографии. Все оказалось не так просто, как об этом думал раньше Рокоссовский. Этой корреспонденткой оказалась репортер английской прессы. Та, красивая, высокая, с изящными движениями и пронзительными глазами женщина, с которой он танцевал вальс Штрауса «Сказки Венского леса» на приеме у маршала Монтгомери в мае 1945 года. С тех пор эта женщина писала письма маршалу, объяснялась ему в любви, поздравляла его со всеми религиозными праздниками. Она любила только его, Рокоссовского, и во имя этой любви отказалась выйти замуж, хотя многие мужчины предлагали ей руку и сердце. Она выучила русский язык и читала в подлиннике Чехова, Толстого, Бунина, Достоевского. В трех комнатах своей пятикомнатной квартиры Митси Прайс создала музей русских полководцев, запечатлела его репродукцией на фотографиях и прислала в Москву. Стены этого музея были обвешаны в основном фотографиями Рокоссовского, которые она делала на приеме, а также взятыми из английского журнала «Военная иллюстрация». В музее находились портреты Суворова, Кутузова, Александра II, Деникина, Врангеля, Колчака, разухабистых усатых казаков, и даже был запечатлен на тачанке с большими бешеными глазами батька Махно. Рокоссовский рассматривал открытки с шикарными букетами цветов, с экзотическими зелеными попугайчиками среди раскрывшихся почек вишни, читал многочисленные любовные письма, а сердце ставило его на место той несчастной женщины и вызывало сострадание. Ему трудно было понять такую тайную и достойную удивления любовь, но раз она существует, значит, она тоже имеет право на жизнь. После долгих раздумий Рокоссовский написал длинное и обстоятельное письмо, но о его содержании нам ничего не известно. Тайну этого письма знает только Митси Прайс.